Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 217. Я ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Евангелие от Матфея, 21 глава, 19 стих. Господь находит только листья там, где Он мог бы ожидать плодов. Ничего, кроме листьев, означает ничего, кроме одной видимости. Слишком суровое выражение. Если я говорю, что верю в Бога, но не имею веры, разве это не ложь? Если я соединяюсь с народом живого Бога, но не имею в сердце страха Божьего, разве это не лицемерие? Если я считаю себя защитником Библии, но вовсе не убежден в ее истинности, разве это не ложь? Если нет ничего, кроме листьев, то нет ничего, кроме лжи. Вся красота зеленых листьев без плодов – лишь обман в его глазах. Исповедание без познания милости – это пышные похороны мертвой души. Если только считается, что мы живем, а на самом деле мертвы, то в каком состоянии мы тогда находимся? Выдавать себя за христианина и жить в грехах означает обрызгать розовым маслом кучу грязи. Она все равно останется кучей грязи. Наш Господь, заметив, что на дереве не было плодов, огорчился и осудил дерево. Поступил ли он правильно, прокляв его? Оно стояло там, чтобы только ввести в заблуждение голодных, отвлечь их от пути и обмануть. Бог не хочет, чтобы над бедными и нуждающимися подшучивали и издевались. Пустое исповедание – это практически проклятие. Поэтому разве оно не должно быть осуждено Господом? Дерево не приносило никакой пользы на своем месте. Оно не служило ободрением ни для одного человека. Так и бесплодный христианин занимает место, в котором он должен был бы быть в благословение другим людям. Но в действительности от него исходит дурное влияние. Однако Господь проклял смоковницу с хорошей целью. Теперь она будет служить предостережением для всех, кто ведет бесцельное существование. Таким образом, если безбожный человек, выдающий себя за христианина, засохнет, то это окажет моральное воздействие на других. Они будут вынуждены увидеть опасность нездорового исповедания веры. И если они мудры, то не станут долее оставлять за собой эту вину».